Глава четвертая. Где ты собираешься раздобыть деньги? Есть только один способ – попросить у отца. У него водятся такие деньжищи? Не уверена. У него есть дом в Вествуде. Он может заложить его. И потом у него скоплено немного. Но сколько? В конце концов, последние несколько лет он не тратился на свою дочь и теперь, думаю, мог бы раскошелиться. Он что, с готовностью выложит такую сумму? Нет, если он и даст деньги, то не ради Чарльза. Отец недолюбливает его и не ради меня. Отец был против, когда я объявила, что собираюсь выйти за Чарльза. А когда я действительно вышла, лучше не вспоминать, но ради своих внучек он может дать деньги. Боже, как это ужасно! Следующим вечером мы сидели в машине, которую я припарковал на набережной. Было около половины десятого. На этот раз Шейла была в больнице всего несколько минут. Она молчала, глядя на прибой, а потом неожиданно попросила, чтобы я отвез ее к отцу. Я так и сделал. Всю дорогу она не проронила ни слова. Я остановился возле дома, и она ушла. Ждать пришлось очень долго. Когда она вернулась, на часах было 11. Она села в машину и тут же, не выдержав, разрыдалась. Я не знал, как ее успокоить. Когда она перестала плакать, я спросил: «Ну как, удачно?» «Он даст денег, но это ужасно». Если он ругался, не вини его. Он не ругался. Он просто сидел и качал головой. Даже вопроса не было, даст он денег или нет. Но Дэйв, старик 15 лет выплачивал деньги за этот дом и в прошлом году наконец рассчитался. Если бы он захотел, то мог съездить этим летом в Канаду вместе с мамой. Теперь все пойдет прахом. Ему придется выплачивать долг за дом с самого начала. Он даже не проронил ни слова. Что сказала твоя мать? Я разговаривала только с отцом. Завтра он сам ей расскажет. Я не смогла. Я подождала, пока она уйдет спать. Поэтому я так задержалась. Подумать только. Целых 15 лет выплачивать каждый месяц. И все впустую. И все из-за того, что Чарльзу вздумалось приволокнуться за юбкой. Ночью мне не спалось. Я все думал о старом профессоре истории, о его доме, о Шейле и о Бренте, лежавшем в больнице с язвой. До этого я почти не вспоминал о нем. Он был мне неприятен, полная противоположность Шейле, да и неинтересен. Теперь же мои мысли обратились к нему. Меня занимала кто-то бабенка, за которой он приволокнулся. И был ли он увлечен ею так же, как я Шейлой? Потом я спросил себя, а настолько ли я увлечен Шейлой, чтобы ради нее пойти на подлог? От этого вопроса меня словно током ударило. Я сел на кровати, уставясь в ночное окно. Мне хотелось сказать, что я не способен, что ничего не украл в своей жизни и никогда не смогу. Но ведь теперь так или иначе я был втянут в эту историю. Прошла неделя, как я обнаружил растрату, но я до сих пор не сообщил ничего в головное отделение и теперь даже готов помочь замять это дело. И тут во мне точно что-то щелкнуло. Все, что касалось Брента, стало таким далеким и незначительным. Я успокоился и перестал ругать себя. То, о чем я мучительно размышлял, лежа в постели, по-прежнему тяготило меня. Но теперь я знал, что мне делать. На следующий вечер, вместо того, чтобы поехать с Шейлой к океану, я снова отвез ее ко мне домой. И вскоре мы уже сидели у камина. Я наполнил бокалы и обнял ее. «Шейла?» «Да». «Я не могу оставаться в стороне». «Дэйв, ты ведь не собираешься выдать его?» «Нет, но полагаю, только один человек должен дать деньги». «Кто?» «Я». Не понимаю. Сейчас поймешь. Вчера я возил тебя к отцу. Представляю, каково ему теперь. Целых 15 лет выплачивать за дом, и все коту под хвост. А ведь он к этому не имеет никакого отношения. Так почему же должен платить твой отец? У меня тоже есть дом, и я, в отличие от твоего отца, кое-что получу взамен. Что ты получишь? Тебя. О чем ты? В общем, я просто хотел сказать, что дам эти 9000. Ты не сделаешь этого. Послушай, давай на чистоту. Брент украл деньги и спустил их на эту бабенку. Он обошелся с тобой подло. Но он отец твоих девочек, и поэтому их дед вынужден раскошелиться. Но разве это справедливо? Есть только одна вещь, которая имеет значение в этом деле. Брент попал в крупную передрягу, и ему грозит тюрьма. К тому же он в больнице, приходит в себя после серьезной операции. В общем, ему сейчас не позавидуешь. А я люблю его жену. И в довершение всех неприятностей, которые обрушились на беднягу Брента, готов увести ее, лишь того единственного, что у него еще осталось. Не очень-то это красиво с моей стороны. Как видишь, самое меньшее, что я могу сделать, это дать деньги. И я их дам. Так что не беспокой своего старика. Вот, пожалуй, и все. Я не позволю тебе. Почему? Если ты дашь деньги, это будет равносильно тому, что ты меня покупаешь. Она встала и принялась ходить по комнате. Ты фактически сам признался, что готов увести у него жену и хотел бы успокоить совесть, вложив деньги, которые он украл. Думаю, Брента это вполне устроит, коль скоро ему нет дела до собственной жены. Но неужели ты не понимаешь, как это унизительно для меня? Что мне сказать? Да и что я могла бы сказать, если бы позволила тебе внести эти деньги? Я не смогу с тобой расплатиться. Мне и за 10 лет не вернуть тебе $9000. Я буду твоей наложницей. Я смотрел, как она шагает взад и вперед по комнате, машинально касаясь всего, что попадалось под руку, и не глядя на меня. И тут горячее неистовое желание овладело мной. Кровь ударила мне в голову. Я кинулся к ней и резко повернул к себе. «Послушай, не так уж много найдется мужчин, готовых заплатить за женщину 9000 баксов. В чем дело? Тебе не хочется, чтобы тебя купили?» Я привлек ее к себе и поцеловал. «Это так плохо!» Она открыла рот, наши губы соприкоснулись, и выдохнула. «Это замечательно! Просто замечательно!» Она поцеловала меня крепко-крепко. «Значит, все, что ты говорила, было пустой болтовней?» «Чушь, полная чушь. Это так здорово, когда тебя покупают. Совсем как на Востоке. Мне нравится». «Мы вернем эти деньги». «Да, вместе. Начнем завтра же». «Как это странно. Я всецело в твоей власти. Я твоя раба. Но я чувствую себя под твоей защитой и знаю, что со мной ничего не случится». «Вот и хорошо. Это твой приговор к жизни». «Дэйв, я люблю тебя». «А я тебя».